Вопрос 373. Что такое платофаза? В аптеке стоит большая очередь. С криком врывается мужчина. «Пропустите! Пропустите без очереди! Там человек лежит!» Очередь расступается, он протискивается к прилавку. «Пачку презервативов, пожалуйста!» Из увиденных сценок. Для многих это всего лишь скучный термин. Но если знать, что за ним стоит, и применять на практике эти знания, то вы в значительной степени сможете, с одной стороны, улучшить проведение полового акта, а с другой — снять свой страх, если он у кого-то есть, по поводу величины мужских половых органов. Итак, встретились двое — он и она. Женщина находится в первой стадии копулятивного цикла. Напомню, что копулятивный цикл — это половой акт, коитус. Это стадия, когда женщина осознает, что возможна близость, и готовится к ней психологически. Затем наступает сенсорная стадия. Слово «сенсорный» обозначает чувство, ощущение. Благодаря нервным волокнам, иногда их называют центростремительными нервными волокнами, из органов и тканей передаются в центральную нервную систему различные ощущения, повышается чувствительность эрогенных зон, появляется желание, потребность их стимуляции. Именно в этот момент идет любрикация, то есть смазка, увлажняющая слизистую оболочку влагалища. Если любрикации недостаточно, то мужчине необходимо самому смазать влагалище специальной смазкой, а если не окажется под рукой, то используйте собственную слюну. Половому акту, как известно, предшествует подготовительный период, прелюдия, когда мы ласкаем друг друга, возбуждая и наслаждаясь. Прелюдия имеет несколько фаз. Платофаза следует за фазой возбуждения, затем идет фаза оргазма, и, наконец, наступает фаза обратного развития. Эти фазы и образуют половой акт. Платофаза имеет невероятно большое значение в половом акте. В этот момент партнеры лучше всего чувствуют друг друга. Наружная треть влагалища становится ярко-красной, обильно наполняясь венозной кровью и заметно набухая, что и обусловливает сужение влагалища примерно на 50% по сравнению с фазой возбуждения. Иначе говоря, в фазе возбуждения наружная треть влагалища как бы расширяется, а в платофазе становится узкой, вроде трубки, плотно обхватывающей половой член. В результате образуется оргастическая манжетка. Она затрудняет вытекание спермы из влагалища и обеспечивает сильную эротическую стимуляцию нервных окончаний во влагалище. В этот момент, как правило, клитор оттягивается от своего нормального положения, словно прячется под защитную складку. Даже опытные в сексуальном плане мужчины не могут его нащупать руками. Рекомендуется в платофазе, когда пропадает ощущение клитора, стимулировать всю область лобка. Платофаза характеризуется увеличением объема молочных желез и эрекцией сосков. Они удлиняются до сантиметра и увеличиваются в диаметре до полсантиметра. У большинства женщин в период платофазы кожа на груди и на лице краснеет. Повышается работоспособность мускулатуры и появляются повторяющиеся мышечные сокращения пальцев рук и ног. Резко учащаются дыхание и пульс. В это же время идет произвольное напряжение мышц живота и ягодиц, что и способствует появлению оргазма. В момент платофазы не торопите события. Умейте насладиться ею, чтобы сильнее почувствовать оргазм.